Духодвижная премудрость есть, по рассуждению богословов, сила умной, чистой и ангельской молитвы, кои признаком служит, если во время молитвы ум видится безвидным и ни себя, ничего другого не представляющим даже на мгновение, будучи и от чувств отвлекаем действующим в нем светом. Ибо тогда ум делается отрешенным от всего вещественного и световидным, неизреченного един дух с Богом сочетаваясь. Есть 7 разных деланий и расположений, вводящих и руководящих к этому богоданному смирению, кои взаимно входят в состав друг друга и друг от друга происходят. Молчание, смиренное себе думание, смиренное говорение, смиренное одеяние, самоуничижение, сокрушение и последность, иметь себя во всем последнем. Молчание с разумом рождает смиренное себе думание. От смиренного же о себе думания рождаются 3 вида смирения: смиренные говорения, смиренных и бедных одеяний ношения и самоуничижение. Сии же 3 вида рождают сокрушение, бывающее от попущения искушений и именуемое промыслительным обучением и от бесов смирением. Сокрушение же легко делом заставляет душу чувствовать себя сущую ниже всех и всех последнейшую, яко всеми превосходимую. 2 же сии вида приносят совершенное и богодарное смирение, которое именуется силою и совершенством всех добродетелей, и оно-то Богу приписывает добрые дела. Итак, первое из всех руководств к смирению есть молчание, из которого рождается смиренное себе думание, а это рождает 3 вида смирения. 3 эти рождают 1 — сокрушение, а сокрушение рождает 7 вид смирения — почитание себя низшим всех, который называется промыслительным. Промыслительное же смирение приносит благодарное, совершенное, непритворное истинное смирение. Первое из этих промыслительное так приходит, когда человек, будучи оставлен самому себе, побежден бывает, порабощен и возгосподствован всякою страстью и помыслом, тогда, будучи побеждаем духом вражеским и не находя помощи ни от дел, ни от Бога и ни от чего совсем, и готов, будучи пасть даже в отчаянии, смиряется он во всем, сокрушается, низшим всех себя имеет, последнейшим и рабом всех, худшим даже самых бесов, как их тиранству подлежащий, и ими побеждаемы. Вот это и есть промыслительное смирение, в силу которого от Бога дается второе, высшее, которое есть божественная сила, вседейственная и всетворная. Его ради, видя себя органом божественной силы, человек ею совершает дивные Божьи дела. Существенное светосозерцание духовное, ум не мечтательный, не парительный, действо молитвы истинное из глубины сердца непрестанно потоком исторгающееся, души воскресения и горе всепростертия, божественное ужасание и в духе иступления всецелое, и богодвижное ангельское души возбуждение — обрести невозможно в нашем роде, потому что ныне в нас по множеству искушений господствует тиранство страстей. Уму обычно о всем таком мечтать прежде времени, так как это легкое занятие, но за это он иногда теряет и малое доброе устроение, которое дано ему Богом. Почему со многим рассуждением надлежит не искать прежде времени, что бывает свое время, и отбрасывая то, что в руках, мечтать об ином чем? Уму, естественно, вышереченным строить легкие фантазии и воображения, хотя еще не достиг того. Потому немал страх, чтобы не лишился таковые того, что дано, и не потерял разума, впадши в прелесть, как ставший мечтателем вместо безмолвника. Благодать не вера только есть, но и действенная молитва. Ибо она в явности показывает истинную веру, имеющую живот Иисусов, производимо будучи духом посредством любви. Потому вера мертва и безжизненна у того, кто не видит ее в себе действующей. Даже и верным да не именуется тот, кто верует только голым словом, а не имеет веры, действующей любовью или духом. Таким образом, надлежит показывать ее в явности посредством успеха в делании добрых дел или иметь ее действующую в свете и сияющую в делах, как говорит божественный апостол: «Покажи мне веру твою от дел твоих, я с тебе покажу от дел моих веру мою». Показываясь им, что вера благодатная обнаруживается делами по заповедям, как и заповеди делом исполняются, и светлы бывают верою, которая во благодати. Вера есть корень заповедей, или лучший источник, напояющий их к произвращению. Она разделяется надвое, на исповедание и благодать, пребывая, однако же, нераздельным естеством. Малая и великая, длинная и короткая лестница послушническая имеет 5 степеней, возводящих к совершенству. Первая — отречение от мира. Вторая — подчинение, вступление в обитель с обетом исполнять уставы монашеские. Третья — послушание, подчинение на деле в жизни. Четвертая — смирение. Пятая — любовь, которая есть Бог. Отречение от ада возводит лежащего и порабощенного освобождает от вещества. Подчинение обретает Христа и Ему служит. По слову Его, аще кто мне служит, мне да последует. И где же есть аз, ту и слуга мой будет. Христос же где? На небесах сидит, одесную Отца. Там должно быть и служащим, где тот, кому он служит. Сие да помнит, полагающий ногу на первую степень восхождения по указанной лестнице. Послушание, действуя всецело по заповедям, устрояет лестницу из разных добродетелей и их как восхождение располагает в душе. Высокотворное смирение, приняв послушливого с такой лестницы, возводит его горе к небесам, передает царице добродетелей любви и ко Христу подводя, представляет ему. Так по короткой лестнице удобно восходит на небеса послушливый. Горе в царские божественные чертоги нет другого кратчайшего пути восхождения малую лестницу и добродетелей, как умерщвление 5 противных послушанию страстей. Именно прислушание, прикословие, самоугодие, оправдание и пагубного высокого о себе мнения. Это суть члены и части непокоривого беса, поглощающего лживых послушников и отсылающего их в бездну к змею. Прислушание — уста ада, прикословие — язык его, как меч острый, самоугодие — зубы его изощренные, оправдание — гортань его, высокое себе препровождающее в ад мнение — отрыгание всепоглощающего чрева его. Но кто препобеждает первое послушанием, тот и прочее за раз отсекает, и на небеса быстро востекает одной степенью. Чудо же! Воистину непостижимое и неизреченное сотворил наш человеколюбивый Господь, что одной добродетелью, или лучше одной заповедью, можно немедленно восходить на небеса, как одним прислушанием не зашли мы и не сходим в ад. Как иной некий мир, вторый и новый человек есть и именуется по божественному апостолу, сказавшему, аще кто во Христе, нова тварь. К тому же, так как по слову апостола брань наша несть крови и плоти, но к началам и ко властям тьмы века сего, к поднебесным духовам злобы князя воздушного, то сообразно сим надо полагать, что воюющие с нами скрытно находятся в другом великом мире по природе одинаковом с природой наших душевных сил. Ибо против 3 сил души 3 князя злобы, борясь с подвижниками, делают нападение, и в чем кто не преуспеет и над чем не трудится, в том и борим бывает ими. При сем дракон, князь бездны, восстает войною против внимающих сердцу, как имеющий крепость на чреслах похотных. Через любосластного исполина забвения пущает он на них палительные тучи разжженных стрел, как иное море взволновывает в них похоть, воспеняет и разжигает ее, и к смешению их возбуждает, наводняя потоками сластей ненасытных. Князь мира сего нападает на проходящих деятельные добродетели, как заведующий войной против раздражительной части. Через исполина ленности окружает он их всякими чарами страстей и борется с ними всегда мужественно противоборствующими ему, побеждает и побеждаем бывает, и соделывается через то виновником для них или венцев, или стыда пред лицем ангелов. Князь воздушный находит на упражняющихся в мысленном созерцании, фантазии им представляя, как имеющий поручение действовать на словесную и мысленную часть вместе с воздушными духами злобы. Через исполина неведения приводит он в смятение, горе вчиняющуюся мысль, омрачает ее, и страх на нее наводит, вынося в нее фантастические туманные образы духов и их преобразование, и призрачно производя молнии и громы, бури и трески. Так каждый из трех князей, прирожаясь к соответственным силам души, ведут против нее войну, и против какой части определен кто стоять, против той нападки свои направляет. Были и они некогда умами, но отпадши от тонного безвещества и тонкости, вещественную некую дебелость стяжал каждый из них, отелесяясь по чину и действу, каким окачествовался действенно. Ибо так как и они, подобно человеку, ангельскую потеряв сласть, ангельский вкус или ангельский рай сладости, лишились божественного наслаждения, то в Персии и они, как мы, стали находить наслаждение, вещественными, некако соделавшись к вещественным страстям, навыкновениями. И дивиться сему нечего, когда и наша, по образу Божию созданная, разумная и мысленная душа, знать Бога не захотевшись, сделалась скотскою, бесчувственную и чуть не безумную по причине наслаждений вещественным. Ибо навык обыкновенно притворяет природу и изменяет действие ее сообразно с произволением.